Беломор прикурил от бычка окурка очередную сигарету и отшвырнул окурок. Засорение Марса шло полным ходом. Пивные банки, бычки и бумажные обрывки разгуливали под них с Олимпиком во всех направлениях. Беломор машинально отметил, что фантастического рассказа о засорении Марса еще вроде не было. — Что-то вы темните, — вздохнул адмирал. — Когда на Земле вы пришли ко мне на прием, вы уже знали, что придется лезть на вулкан? — Догадывался. — Почему же вы мне тогда не сказали? — Потому что вы сравнили меня с каким-то шариком. — Ясно. Извините. — Так, теперь объясните конкретно. За каким таким недостающим звеном вы туда полезли? И тогда, как и 4 миллиарда лет назад, я стану под вулканом с банкой пива в руке. Обещайте? Клянусь. «Перед нами самая большая гора в Солнечной системе», — сказал Беломор. «Взгляните, какая пушка! 27 километров в высоту!» Эверест этой горе в подметке не годится. Представляете, что произойдет, если Никс Олимпик стрельнет? В последнее время он ведет себя беспокойно. Слышите? Гудит. Мою сумасшедшую идею нелегко сформулировать. Зачем я туда полез? В нашей земной жизни Марс занимает особое место. С другими планетами меньше шума. Все равно на него уставились. Почему? Всем что-то чудится. Без жизни нельзя. Так не бывает, чтобы без жизни. Если на Марсе жизни нет, значит, это что-то значит. Что такое смерть? Всем известно. А наоборот, что это за штука? Жизнь. Откуда взялись эти странные гены, будто варившиеся в одном котле? Жизнь на Земле не может быть уникальным явлением. Если принять, что жизнь — это обычное состояние Вселенной, то в каком-то смысле Вселенная сама является живым существом, а уж Солнечная система подавно. Мы можем пробовать ее рассмотреть как единый организм и попытаться понять функции отдельных ее частей. Так наука рассматривает, например, лес, океан, пустыню, джунгли. «Я, кажется, начинаю понимать», — пробормотал адмирал. «Разгадка бессмертия и не меньше. Стал бы я тут на старости лет гоняться за каким-то скелетом». «Эй!» — заорал он. «Зарывай обратно. Кому сказал? Раскопки прекращаются. Чтобы здесь все было как прежде». Под Никс Олимпиком уже появился глубокий котлован. Вулкану это здорово не нравилось. Он гудел и подрагивал. Гранд-лопата вздохнула, развела рычагами и приняла засыпать котлован. Стабилизатору было все равно, что рыть, что зарывать. Беломор продолжал. Любые сравнения Солнечной системы с живым организмом будут натянуты. Ладно, не в сравнениях дело, а в том, что каждый элемент системы зачем-то ей необходим. Солнце — это, конечно, сердце системы. Оно греет, пульсирует, гоняет кровь и задает жизненный ритм. Не надо увлекаться, но Юпитер можно сравнить с желудком. Все жрет и переваривает. Сатурн с печенью и фильтром, а Нептун с желчным пузырем. Можно проводить аналогии с жабрами, с кровообращением и так далее. Но сейчас меня интересует планетная связка, отвечающая за возникновение жизни. Земля и Марс? Да. Моя вулканическая гипотеза возникновения жизни на Земле состоит в том, что гены зарождаются внутри Марса. Жизнь надо искать в Марсе, а не на Марсе. Вы и на разные вещи. В Марсе, как в гигантском котле, варится дезоксирибонуклеиновая кислота. Во время величайших любовных противостояний Марса с Землей, после чудовищных извержений и сдвигов в пространстве-времени, самые жизнестойкие гены попадают в раннюю Вселенную, на первобытную Землю. Таким образом, жизнь заносится из будущего в прошлое. Она, жизнь, продолжает возникать беспрерывно. А моя идея прямо указывает на природный очаг возникновения жизни. Беломор опять указал очередной сигаретой на вершину Никс Олимпика. После этих слов поверхность Марса зашевелилась, планета заходила ходуном. Адмирал завороженно смотрел не на вершину вулкана, а на кончик сигареты этого неудавшегося писателя-фантаста. — Не смущайтесь, — сказал адмирал, — и называйте вещи своими именами. Все части тела имеют право на существование, а эта часть Солнечной системы называется очень уважаемым словом из трех букв. Послышался скрежет. Адмирал оглянулся. Котлован уже был засыпан. Стабилизатор и гранд-лопата пристроились за палаткой и занялись любовными играми. — Пошли вон! — загремел адмирал. Ему не хотелось иметь лишних соглядатаев при зарождении жизни. Никс Олимпик громко вздохнул и выпустил тучу пепла. Началось землетрясение. Беломор знал, что землетрясение — правильное слово. Они вбежали в палатку, и Беломор принялся натягивать штурмовой альпинистский скафандр. Адмиральские кости дребезжали на столе. — Смотрите, мои старые кости чувствуют землетрясение, — заметил адмирал. Его ничем нельзя было смутить. Любая мысль имеет право на существование, и он хотел обдумать эту сумасшедшую мысль до конца. — Я, кажется, понял вашу безумную идею, — сказал адмирал. — Жизнь — это что-то вроде круговорота воды в природе. Если мы уже один раз были вовлечены в этот круговорот и присутствовали при зарождении жизни, то все надо повторить сначала, в том же порядке. Глупо это или нет, но рисковать жизнью на Земле мы не имеем права. Я должен стоять на этом месте с банкой пива в руке, а вы должны карабкаться на этот... А тут недалеко, всего 27 километров. Решено. Они успели выскочить из палатки, и пылевой шквал забросил ее на канадские ели, под которыми прятались стабилизатор и гранда-лопата. Марс раскачивался, ходил ходуном на орбите, за ним волочился полевой хвост. «Новый тип двигателя», — сгоряча подумал Беломор. «Если такой вулканище шарахнет в полную мощь, планета может слететь с орбиты». Беломор бежал к подножью вулкана. Никаких раскопок на Марсе. Марс предназначен совсем для другого. Беломор задрал голову. Озверевший вулкан, дрожа и напрягаясь, швырял в космос камни и клубы пепла. Из него, как из сифона, рвалась газированная вода. В наступившей темноте на Беломора смотрели Фобос и Деймос. «На абордаж!» — ободряюще крикнул адмирал и открыл банку с пивом. Слово «абордаж» Беломор относил к самым лихим хищникам семейства кошачьих. Он оглянулся последний раз в своей жизни и крикнул: «Прощайте, адмирал!» «Все, теперь вверх, надо лезть. Надо лезть, чтобы повторить все условия, существовавшие 4 миллиарда лет назад. При зарождении жизни на Земле Иначе черт его знает. Ну, Марса с Землей без нас может что-то не получиться. Жизнь ведь такая штука, что никогда толком не знаешь, есть она или ее нет. Так думал Белл Амор, когда Никс Олимпик шарахнул в полную мощь и, с треском проломив пространство, зашвырнул его на Землю на 4 миллиарда лет назад, где последним ощущением Белла Мора было то, что он наконец-то нашел самого себя, когда его собственная дезоксирибонуклеиновая кислота выпадала в первобытные океаны молодой Земли. В это же время адмирала, невозмутимо допивающего пива посреди этого планетарного, но жизнеутверждающего катаклизма, посетила последняя в его жизни сумасшедшая идея о том, что даже неудачливые писатели-фантасты в самом деле для чего-то нужны.